Глава 34. 19 лет назад. «Пока, Виколик, классно посидели!» Расцеловала меня подружка в обе щеки, пока мы прощались на крыльце кафешки, где праздновали мое 16-летие. «Котов же за тобой заедет?» Подкрашивая губы бледной помадой, уточняя другая подружка. «Поздно уже! Не вздумай идти пешком домой!» Я уверенно киваю. Илья и правда обещал заехать, но почему-то на смски не отвечал. «Да, скоро, наверное, приедет. Может, зарядка села на телефоне?» Улыбаюсь, махая беззаботно рукой. Чтобы расплатиться за столик с подружками, пришлось выгребать все свои скудные накопления. Но как же хотелось праздника, пусть даже раз в году. Тоскливо наблюдала, как подружки втроем прыгают в заказанное такси. Наверное, нужно было напроситься с ними. Только вот платить было нечем. А брать в долг я жутко стеснялась. Так хотелось тоже походить на них, девчонок из нормальных семей. Не рассказывать же им, что дома меня ожидает отчим, любящий залить глаза водкой и невзначай ударить меня по пятой точке. Стоило только подумать об этом, как меня охватывало отвращение. Ждала каждый день рождения с нетерпением, потому что жаждала скорее вырасти и съехать от матери. Ей все равно не до меня. Она даже не заметит моего отсутствия. Ветер неласково проходился по разрумяненным щекам. Приложила к ним холодные пальцы, пытаясь сообразить, как отсюда добраться до дома. Пешком вроде не так уж и долго, максимум часа я дома, а вот автобуса нужно еще дождаться. Но я все же решила послушаться доводов разума и пойти на остановку. Присела на холодную лавочку, стекло за спиной было разбито, а потому ничто не защищало меня от ветра. Под пальто только тонкая рубашка и короткая юбочка. Вся скукожилась в надежде, что станет немного теплее. Но теплее не становилось ни на градус, а автобус все не шел. Нервно посматривала на свой сотовый. Откуда-то ни ответа, ни привета. Но зачем он мне обещал приехать, раз не может сдержать слово? Какая-то разрисованная тачка пронеслась мимо. Затем остановилась и сдала назад, медленно доехав до остановки. Напряглась, когда тонированное окно со стороны пассажирского кресла опустилось вниз, и из него на меня вылупился парень. А из-за его спины еще один. Оба внимательно меня разглядывали. «Говорил же, что она хорошенькая!» Донеслось до меня. Сердце испуганно сжалось. Слышала кучу жутких историй о знакомых, как девчонок затаскивают в машину, а потом насилуют всю ночь, бросая где-нибудь в лесу. Если повезет, живой. И эти парни очень походили на тех, кто на подобное способен. «Давай подвезем, красотка, куда тебе нужно? Автобусы в такое время уже не ходят, ты разве не знаешь?» Обращается ко мне водитель с тонкой челочкой. «Тебе в сторону тракторного?» Уточняет тот, что сидел на пассажирском. «Спасибо, ребят. Пытаюсь мило улыбнуться, чтобы не вызвать в них раздражение. Я тут друга жду, он скоро приедет». «Да какой друг?» Неожиданно расторопно вылезает из машины пассажир, вырастая передо мной, как длинная жердь. «Мы теперь твои лучшие друзья, да, красотка?» Я смотрю на него испуганно, широко распахнутыми глазами. Озираюсь, но вокруг темнота. Только где-то вдалеке мигает то ли лампочка, то ли это автомобиль приближается, со страху не разобрать. Но какова вероятность, что остановится и поможет? Примерно 0 из 10. «Ребят, ну правда, за мной скоро приедут». Невнятно лопочу, ощущая, как язык во рту разбух и стал непослушным. Пассажир поднял меня рывком со скамейки, рассматривая в свете автомобильных фар. И обычно не красилась, но сегодня ведь мой день рождения. Не пожадничала ни теней, ни яркой помады. «Ничего себе ты размалеванная соска. Может, тебе деньги нужны? Мы же заплатим. Вот сосешь, на завтраки в школе хватит». Произносит он, и его слова ему кажутся жутко смешными, а меня тошнит от запаха из его рта. До меня вдруг доходит, что если я сейчас не сбегу от них, то все может очень плохо закончиться. Ведь мои слова им совсем не интересны. Со всей силы, что во мне имелось, я отталкиваю от себя пассажира и вдруг понимаю, насколько хорошо, что за спиной нет стекла. Бегу со всех ног в надежде, что им не придет в голову за мной последовать. С одной стороны дорога, с другой глухой забор. И я несусь, не разбирая дороги, слыша позади тяжелое дыхание одного из парней. И на мою беду водитель оказался сообразительнее, сел за руль, продолжая преследовать меня. Только почему-то свет фар ослепил меня от автомобиля спереди. От страха подвернула ногу и проехалась коленями по асфальту, разбивая их в кровь. Прямо как в детстве. Боли даже не ощутила. Сразу поднялась, чтобы бежать дальше. Не успела даже вздохнуть, как мне преградили путь. Не сориентировалась и впечаталась в чью-то грудь. «Тихо, тихо», – услышала смутно знакомый голос. Подняла глаза. В голове шумело, и я догадалась, что он говорит лишь по губам. «Стой здесь», – произносит друг Котова. Я почему-то слушаюсь. Он выглядит удивительно спокойным. Прямо как учитель ОБЖ, рассказывающий о том, как вести себя во время ядерной угрозы. Потираю слезы рукой, сквозь пелену ничего не разглядеть. На ладони тоже кровь. Потому что я и тормозила, пока падала. В ране отпечатались следы грязи, раздражая и сжаля кожу. Друг Котова не стал разбираться, кто прав, кто виноват. Я лишь наблюдала, как он своим огромным кулаком вбивает моего обидчика в землю, уча его хорошим манерам. Пока за своим товарищем не подоспел тот, что ехал за мной на машине. И не оттащил от моего спасителя, прося прощения за них обоих. Но и ему досталось украшение в виде синяка на щербатой роже. Мой защитник встряхнул руками, которыми наносил удары, костяшки разбитые. Сглотнула слюну. Парень выглядел опасным и угрожающим. Невольно попятилась, готовясь в любой момент дать дёру. Но когда посмотрел на меня, будто что-то прочитал в моем взгляде, и выражение лица несколько смягчилось. Его глаза прояснились, переставая казаться такими темными и жуткими. «Ты как?» – спрашивает так тихо, что из-за шума ветра я едва расслышала. «Нормально». Привычно вру на этот вопрос. «У меня всегда все нормально, даже если мой мир летит в тартарары». «Нормально?» – рассматривает мои разбитые об асфальт ладони. «В моем представлении нормально выглядит иначе. За тобой разве не должен был заехать Илья?» «Откуда он знает?» «Должен был», – коротко отвечаю. «Пойдем в машину, отвезу тебя домой», – предлагает. Резко вздыхаю, потому что мне становится страшно. Вдруг он такой же, как и эти двое? Я его видела это пару раз в общей компании. Ловила его холодный взгляд на себе, но ничего о нем не знала. «Нет». Выдергиваю руки из его горячих пальцев, слабо понимая, насколько продрогла. Хотя тонкая рубашка, пропитавшись потом, прилипла к спине. «Хочешь остаться тут до утра?» – улыбается парень. «Меня, кстати, Маратом зовут, если ты не в курсе». «А меня?» «Вика», – заканчивает за меня. Удивленно смотрю на него. Даже не думала, что он знает, как меня зовут. Всякий раз, как видела его, рядом с ним находилась новая девчонка. И не было похоже, чтобы он запоминал их имена. «Позволь хотя бы помыть себе руки. У меня в машине есть вода, окей?» Заглядывает мне в глаза все с той же легкой улыбкой. А у меня в голове бьется мысль. Одна единственная. Что бы происходило сейчас со мной, если бы он случайно не оказался рядом? И от догадки, такой очевидной и прозрачной, я расплакалась. Слезы покатились градом, и как бы я ни стеснялась постороннего человека, но сдержать чувств не смогла. Почему-то парень, вместо того, чтобы высмеять меня, прижал к себе. Сразу же стало тепло и спокойно. Я ощущала его руки на себе, но его близость почему-то больше не пугала. Может быть, потому что человек, способный сопереживать, не может сделать мне плохо. Так и ревела, пока его свитер не пропитался моими слезами. И наверняка на нем отпечаталась моя тушь.